Сегодня 10 тысяч народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шекловитова с товарищами и в цепях вести в лавру. «Выдайте нам Федьку!» — кричали и лезли к окнам и на красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чернова, Оброську Петрова, Попа Селиверстку Медведева!» Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницей и в подвалы. «Выйдь, скажи зверям, не отдам Федора Левонтьевича», — задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав к двери. Не помнил он, как и вышел на красное крыльцо. Жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ. Кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей. Он не помнил, что крикнул, и задом вполз назад в сени. Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами. Он увидел белую с остановившимися без зрачков глазами Софью. «Не спасти его, выдавай», — сказал. И дверь с треском раскрылась, повалили люди. Софья спиной прижалась к нему. Все тяжелее давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем низко закричала, оттолкнула, побежала. Когда оба стояли в грановитой палате, услышали дурной крик Федьки Шекловитова. Его взяли в царевниной мыльне. И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца. Дома правитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось, кто виноват в всем. Ах, Софья, Софья! Теперь он не скрывался от себя. Из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо непрекрашенной женщины, жадной любовницы, властное, грубое, страшное лицо его славы. Что он скажет Петру? Что ответит врагам? С бабой приспал себе власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь о гражданском бытии или поправлении всех дел, я же надлежит общенароду. Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу. Стыд! Стыд! От недавней славы один стыд! Сквозь щель ставни тускло краснело. Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты со знаками зодиака над его головой. Обманули астрологи, волхвы и колдуны. Пощады не будет. Он медленно на самые брови надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча. Фитилек свалился в растопленный воск, треща, погас.